«Тоже сказать», — рассуждала Матрёна. «Пишусь я вольную. За двумя посадскими мещанами замужем была. А какую из-за этого, прости Господи, ирода князя волю себе видела в жизни? Хуже крепостной. Ответ мой перед князем большой, и беда мне теперь пришла неминучая. Грех этот, Зинушкин, что шило в мешке не утаишь. Если и будет такое счастье, то никто не уследит, не догадается, а где уж? И надежды такой не имею. Из дворца-то змеишки за нами по пятам поползут. Все грехи наши стерегут, все ошибочки считают. Как не доведаться? Да и мудреного нет. Месяц-другой пройдет, он сам себя выдавать станет. Зинушка – король-девка, кто ее узнает? Может, и сейчас уже ходит непорожнее. А уйти можно. Только бы лесищем пробечь, а там в скиты. С староверами возиться мне не впервой. Я еще в Костроме тому научилась». Кормилась тоже от них, и все их обряды превзошла. В какой хочешь толк попаду, и не ударю в грязь лицом. В скитах примут всякого, только ругай. На Кониан посолонее, крестись двумя перстами, да покажи деньги. Так тебя упрячут, что ни князю, ни муфтелю, никакому пройди ерыжи и в ум не вступит. Но только с одним констую ходить боязно. Малый он у меня, что его хаять. Головитый да молотый горяч, и сторону нашу плохо знает». Нужен нам, хоть убей, нужен еще товарищ из тутошних. А кого взять? Народишко неверный, плюгавый. Как ты с ним заговоришь об эдаком деле? Антипку разве взмануть? Ходок бывалый, опытный. Слышь-ка, Антипушка, завела она при случае речь со старым бегуном. Вот ты всю волю хвалишь, да новые места. Скажи по правде, поистине, кабы тебе была возможность бечь, побег бы ты снова на волю. Антип ухмыльнулся. «Что любопытно стало? Аль сама загадала бежать?» «Ой, что ты!» – засмеялась Матрёна. «Это у меня конста твердит. Бегу да бегу. Только бежит-то он все на одном месте. Вообще, спрашиваю». «Если вообще, то и я тебе скажу вообще. Слушай», – строго заговорил Антип. 9 годов назад я убегал в отчаянности, с большого горя, не понимаючи самого себя. А как избыл я от себя первое сердце, да поглядел кругом на Божий мир, так и захватило мне душу волею». И понял тогда, что только с волею и видать человеку мир Божий, а без воли у человека и глаз нету, в рабьей он слепоте. И стал я в ту пору себя корить и проклинать, с чего я, дурень, загубил свою жизнь в волкоярских кандалах. Только на 7-м десятке и свет увидал, и все 10 годов прошли, словно сон приятный. А вспомнить, что в них было радостного, какая сладость для тела, ничего». Не покоил я старые кости, а трудами трудил. В тюрьмах сиживал, по этапам через всю Россию прошел, непомнящим сказывался, кандалами звенел, на прути ходил, из-под караулов бегал, и голодал, и холодал, и бивали меня, и обкрадывали. Сохрани Бог всякого. Да все на воле, Матрёша, на воле, а с нею, голубушка, все сладко. Лучше ее не выдумал человек ничего. Воля весь человек. Есть воля, и человек есть». «Нет воли и человека нет. Так, склиз». «Так что, если бы медленно начала Матрёна?» Старик взволнованный замахал руками. «Нет, Матрёша, ты меня не мани, сердце не ворожи». «Да я не ману. Куда мне тебя мануть?» «Бог с тобой», — отнекивалась смущенная Матрёна. Но старик ее не слушал. «Эх, родненькая, был конь да изъездился. Кому и какой я товарищ? Дряхлец. Мне, коли куда бечь, так разве в могилу?» «Сейчас мне, голубка, та воля уже не нужна, потому что старому ненужному кобелю всюду воля, и здесь мне воля, и управителю я так сказал, и тебе говорю, хо-хо, я друг свое изжил, дошел до ямы, с меня ничего не стребуешь, взятки гладкие, пиши меня чьим хочешь рабом, а я друг свой стал, никому не надобен, потому и свой, выходит, поздно мне бежать, слаб, только товарищей собою свяжу, да и дело здесь есть, большое дело». «А то побег бы с вами, непременно побег». «Что ты, дедушка, право, все с вами, да с вами», – лепетала Матрёна. Она совсем оробела при виде неестественного оживления, овладевшего стариком. «Я тебя так для примера спросила, а ты уж не весь что подумал». Эх, с досадой крякнул расходившийся Антип и стукнул костылем. «Полно, Матрёнушка, не хитри. С кем хитришь? С Антипом бродягую. Я не колдун, да под тобою на 3 аршина вижу». Начала сказывать, так досказывай, а то, пожалуй, и помолчи, сам доскажу. Знаю я ваши дела, все знаю. Какие дела? Матрёна затряслась всем своим тучным телом. Антип посмотрел на нее. Вишь, даже вся пополовела. И доказывать-то на тебя нечего, лицом себя выдаешь. Неладно так-то, ты не трусь, Матрёнушка. Князю доносить не пойду. Кабы хотел доносить, так привел бы его сиятельство полюбоваться еще в ту пору, как твой конст с княжной впервые обнимались под яблонью. Голос старика хрипел, глаза искрились, усы ощетинились. «Ох, дедушка!» – почти завыла Матрёна. «Пропала моя голова, и охватить умом не умею, чего мы натворили. Мысли-то так вот и мчатся кувырком, будто турманы».